Содержание. Несколько слов в начале. Пролог. Часть первая. Братство кольца. Книга первая. Долгожданные гости. Тень прошлого. Втроем веселее. Самая короткая дорога к грибам. Заговорщики. Древлепуща. В гостях у Тома Бомбадила. Туман над упокоящими, резвый пони, колоброд, клинок во тьме, бегство к броду. Книга вторая. Встречи, совет у Элронда, кольцо уходит на юг, путь во мгле, мост Казаддума, Лотлориен, зеркало Галадриэли, прощание с Лориеном, великая река, отряда больше нет. Часть вторая. Две крепости. Книга третья. Смерть Боромира. Всадники Рохана. Урукхаии. Фангорн. Белый всадник. Теоден. Хельмова падь. На Изенгард. На руинах. Голос Сарумана. Палантир. Книга четвертая. Укрощение Смеагорла. Через болото, закрытые ворота, о травах и кроликах. Окно заката, заповедное озеро, перекресток, по лестницам в скалах, в логове Шелоб, Сэм на распутье. Часть третья. Возвращение короля. Книга пятая. Минас Тирит. Выбор Арагорна. Рохан собирает войска. Осада города, поход Теодена, Пеленорская битва, костер Денетора в госпитале. Совет перед походом, черные ворота открылись. Книга шестая. Крепость Киритунгол, в стране мрака, огненная гора, Кармаленское поле, король и правитель, встречи, разлуки. Дорога к дому, снова дома, серебристая гавань. Приложение. Конец содержания.